Глава 5. Что еще можно сделать? Дэнни до сих пор никогда не сдавался и не собирается сдаваться сейчас. Собственно, это еще один урок, который намертво вбил в ее упрямую голову дядя Нил. Никогда не сдавайся. Потому что если ты сдался, тебе уже ничем не помочь. Все кончено. А если не сдался, то шанс еще есть, пусть даже мизерный. «Ничего не сделаешь», – шепчет маленькая ведьма, но это ни в малейшей степени не смущает ее собеседника. Когда он сказал, что нужна крыша над головой, она говорила то же самое. И вот, пожалуйста, они в шалаше, теплом и уютном, под каменным козырьком, образованным нависшей скалой, невесть, откуда торчащий посреди леса. Когда потребовались одеяла, она сказала, что в лесу их достать негде. А Дэнни за трехотки набил этими одеялами весь шалаш, повернуться негде. Правда, оставил без одеял половину близлежащей деревни. Потом еда, потом посуда. Теперь встал вопрос с лекарствами. Мэри больна. Не просто больна. Кашель выворачивает ее наизнанку, и пускать дело на самотек Дэнни не собирается. Что за лекарства нужны? Перечисли. Сейчас эти травы не собрать. Нет, ну бестолковая же девчонка. Одеяло в лесу тоже не собрать. А вот же они. Видишь? Говори. Девочка говорит. Да, в медицине она, пожалуй, разбирается. А травы и горючее вино? Есть здесь неподалеку один замок. Так себе замок, зато близко. Обнесем нынче же вечером. Дэнни садится рядом с больной и начинает поить ее бульоном, сваренным из собственноручно пойманного кролика. Поить из ложечки, как когда-то отпаивал его, найденного в сточной канаве дядя Нил. Будут тебе травы. Не помри только. Зачем ты обо мне заботишься? Я же ведьма. Тоже мне ведьма, фыркает мальчишка. Сама себя вылечить не можешь. И вообще ты бредишь. Замок, кстати, принадлежит Джону Реду. Я мог бы сюда и не приезжать, бормочет отец Уолтер, глядя из окна на улицу. Вчерашний дождь превратил ее в самое настоящее болото, и нету решительно никаких причин полагать, что за городом ситуация хоть чем-то отличается от того, что творится здесь. В Англии две беды – дороги и вооруженные до зубов дураки, которые по ним ездят. Затем священник садится за стол и углубляется в работу. Вот римляне, они строили хорошие дороги. Вопросы дорожного строительства мало волнуют эмиссара церкви в этом богом забытом уголке мироздания. И в то время как его маска занимается привычным брюзжанием, хотя бы кто мог его сейчас подслушать, сам он работает, быстрыми штрихами нанося на лист дорогой бумаги диспозицию большого сражения, того, которому лишь еще суждено произойти через неделю. Здесь, в этих краях. И уже сейчас видно было, кто одержит победу. Нужно только иметь шпионов и курьеров, и голову на плечах. Вот интересно, шпионов и курьеров ланкастеры имеют в избытке. Затем отец Уолтер замирает, словно пытаясь поймать ускользающую мысль. Мельком и как-то виновато бросает взгляд в сторону распахнутого настежь окна. А потом в три шага пересекает комнату, становясь так, чтобы из окна его не было бы видно. Чарли, его любимец и самая большая тайна, только что снова дала себе знать. Против того, что птица умна, никто, разумеется, не возражал. Не так это просто заполучить крылатого курьера и разведчика в одном лице, способного худо-бедно разбирать цвета и знамена замеченных отрядов и находить адресата по гербу на палатке, а то и просто узнавать его в лицо. Гораздо сложнее было бы объяснить, возникни у кого вопросы, разумеется, как птица находит отца Уолтера в гостинице безо всяких знаков, да еще и в деревне, о существовании которой он и сам вчера не подозревал. «Смышленая птица, говорите?» «Ну тогда попробуйте объяснить картинки». Свою первую картинку Чарли послал спонтанно, будучи еще совсем малышом, хотя уже и не птенцом. Он оказался... случайно? Вот уж нет, в продуктовой кладовке и был застигнут там кухаркой. Лишенная предрассудков, вроде любви ко всему сущему, женщина взяла в руки метлу и принялась учить несчастную птицу христианским добродетелям, упирая преимущественно на «не укради». Отец Уолтер влетел в кладовку через полминуты. Разумеется, последовали эксперименты, поставленные в обстановке строжайшей секретности, но безукоризненные с точки зрения методической. В чести Чарли он всегда относился к исследованиям, проводимым над ним его опекуном, с энтузиазмом и совершенно восхитительным упорством, которое отец Уолтер нечасто встречал в людях. Не прошло и недели, как они научились обмениваться простыми сигналами, а еще через несколько дней Чарли впервые сознательно передал картинку. Странное изображение, совершенное в своей чуждости и презрении к графическим канонам. Так, наверное, видели мир птиц. Как знать. Порой, когда отец Уолтер позволял гордыне брать верх над здравым смыслом, ненадолго, просто шутки ради, он представлял себе, как закончит сделанные по этим видениям эскизы, превратит их в настоящие картины, исполненные маслом на холсте или досках. И взорвет мир искусства. Мечты, мечты, иллюзии. Картинка, посланная неведомым способом, существом, согласно мнению всех авторитетов, не обладающим разумом и душой? Нет, эту тайну отец Уолтер не собирается делать ничьим достоянием. А картинки? Что же, картинки можно и использовать, вещь полезная. Сейчас Чарли передает нечто странное, нечто, не вполне вписывающееся в определение сбора разведывательной информации. Скорее, это было что-то интересное ему, ворону, что-то, всецело завладевшее его вниманием, чем он хотел поделиться со своим наставником и другом. Впрочем, поскольку таинственный механизм, посылающий изображение на ничем не ограниченное расстояние, требует от пернатого разведчика колоссальных усилий, то и предмет сообщения, соответственно, тоже должен быть важным. Хотя, конечно, маленький негодник обладает, в дополнение к своим многочисленным достоинствам, еще и неким извращенным чувством юмора. И иногда под настроение может, например, сообщить сюзерену, что там-то и там-то, в обочине дороги, рядом с приметной ольхой, лежит дохлая собака, весьма неплохая на вкус. Впрочем, с возрастом Чарли стал серьезнее и вообще сильно вырос как разведчик. Итак, картинка показывает замок, довольно большой и хорошо защищенный. Отец Уолтер в свое время довольно много рассказывал вороненку о замках, и теперь тот знает, на что следует обращать внимание. Стены, рвы, ворота. Во внутреннем дворе замка творится настоящее столпотворение. Вооруженные люди, собаки, лошади. Картинка разбивается на калейдоскоп озадаченных, испуганных и возбужденных лиц и снова собирается вокруг центра этого маленького изобразительного вихря. Там, в круге пустого пространства, в самом его центре стоит простая крестьянская телега. А вот на телеге... чем бы это могло быть? «Раньше ты не вносил изменений в свои изображения», — озадаченно бормочет отец Уолтер, не отрываясь от своего занятия. Тонким пером он вырисовывает на листе бумаги саму телегу и сердитое лицо рыцаря рядом с ней, и соломенную куклу в клетке на телеге среди разбросанных в живописном беспорядке наручи и боевых топориков. Зачем они возят в клетке куклу? В принципе, можно сосредоточиться и послать Чарли ответ, продолжать выполнение основной задачи, но просто интерес ради одним глазком продолжать следить за этим странным замком. Можно, но отец Уолтер не собирается этого делать, ибо прекрасно знает своего подопечного. Тот и так, без всяких дополнительных стимулов, вцепится в загадку как клещ и не оторвется, пока не получит все ответы на все мыслимые вопросы. Так и должен вести себя хороший разведчик на службе у Святой Церкви.